В глаза светило яркое солнце. Мне было так жарко, что руки потянулись к завязкам на корсете прежде, чем я осознала два факта. Первое, подо мной кто-то дышал. Второе, этот кто-то перехватил инициативу и издевательски медленно потянул за ленту. Начиная догадываться о произошедшем, я нерешительно приоткрыла глаза и вскрикнула. «Вы! А вы бы предпочли Егора!» С иронией поинтересовался граф Айрон и оказался сверху. «Теперь дышали не подо мной, теперь дышали на мне. Нагло, бессовестно, бесцеремонно, нарушая все мыслимые и немыслимые правила приличия. Я бы предпочла проснуться в одиночестве, как и засыпала. Слезьте с меня немедленно!» «И не подумаю!» Плутовато заявил наглец, нависая надо мной на вытянутых руках. «Я знаю отличный прием!» «Осведомлен, осведомлен!» Граф перехватил инициативу и навалился на меня нижней частью своего великолепного тела. «Той самой!» «О всех функциях которой девочкам до 18 знать не положено!» «Увы, мне было слегка за!» Я прекрасно понимала, что в кальсонах графа, увы, не пистолет. «Я вас укушу!» – прошептала в ужасе. «Очень на это надеюсь». Граф уже тянулся к моей шее, когда я это сделала. Дернулась вперед и со всей силы цапнула его за губу. Мужчина взвыл и отпрянул от меня, как ошпаренный. Сплюнул на пол и в бешенстве вскочил на ноги. «Знаете, ваше сиятельство, я все понимаю, но это переходит границы. Легкий флирт, колкие замечания, щекотливые взгляды и даже бесстыдное сокращение между нами дистанции. Я все терпела, но это... Да вы за кого меня принимаете? Да вы! Да я!» И графу следовало бы, поджав хвост, рассыпаться в извинениях. Но вместо этого он сидел спиной к стене и, стирая с губы кровь, довольно улыбался. «Я знал, что не ошибся. От одного взгляда на тебя у меня закипает кровь. Поверьте, это взаимно. Она закипает настолько, что рука рефлекторно ищет что-нибудь тяжеленькое. Кипятись, мой цветок. Я не стеклянный, не разобьюсь от пары ударов и нескольких укусов». Я сокрушенно вздохнула и впрямь подыскивая что-то весомое. Увы, но кроме прикроватной тумбочки оставалась лишь крючковатая вешалка. Но ее пока открутишь от стены, все желание драться отпадет. «Граф, вы понимаете, что ведете себя глупо?» «А вы понимаете, что теперь моя жена?» «Сколько можно, га?» «Что?» Я осеклась и уставилась на его сиятельство. Он ухмыльнулся и медленно поднялся с кровати, вполне однозначно демонстрируя свое тренированное тело и свой большой, нет, даже огромный, скажем так, низменный ко мне интерес. Подняла взгляд выше, но легкая ткань белоснежной рубашки тоже не оставляла простора для фантазии. Да и не нужен мне простор, и так все видно. На силу оторвала взгляд от неположенных мест и перевела выше. «Любовь моя, ты назвала меня по имени?» Мужчина бережно провел по моим волосам, снова наплевав на приличие и расстояние. Его дыхание скользнуло следом. «Я много кого называю по имени. Среди этих много кто». У Адриана дернулись ноздри и нехорошо сузились глаза. «Есть драконы». «Да меня от вас, господин нехороший, уже драконит». «Я всего лишь назвала вас по имени. Не преувеличивайте, это ничего не значит». «Только не для древней магии. А драконий пересвет?» Мужчина хищно сузил глаза. «Я сделал тебе предложение, ты его приняла». «Вы не сделали, вы всучили мне предложение. Да еще и снабженная такой магией, что я едва разума не лишилась. И вообще, предложение чего? Выкать не поможет, любовь моя. И формальности значения не имеют. Приняла? Приняла. Брачная метка. Адриан провел ладонью перед моим лицом, и кожа засияла узорами, оставленными драконьим фитоспороз его пересветом. Прямо-таки железобетонная улика. Тоже на месте. И последнее. Мы провели ночь вместе. «Я с вами не спала!» — возмутилась, отпихивая от себя графа. Он отпихнулся, с задорной улыбкой полагая, что никуда я от него не денусь. А я денусь, и еще как. «Разве?» «Абсолютно точно. Я бы это запомнила». «Не сомневайся, душа моя. Когда мы займемся любовью, ты это обязательно запомнишь». По моим волосам снова провели ладонью, которую я отпихнула. Но сейчас я говорю об обычном сне. «Что за бредовые традиции? Имя, цветочки, сон на соседних койках. Мы что, в пионерском лагере?» «Граф Айрон, перестаньте заниматься чепухой и перейдем к делам насущным. Мы взяли отличные темпы. Хотелось бы их сохранить, чтобы...» «Почему вы на меня так смотрите?» «Ты невероятно сексуальная, когда раздаешь приказы». Не имея возможности стукнуть графа, я стукнула себя по лбу. «Понимаю, это сложно признать, понять и принять». Но ты со временем привыкнешь. Отныне мы с тобой муж и жена. Согласен. Граф нехотя поморщился. Мои методы ухаживания несколько агрессивные. Но главное – результат. Вы от меня вазэктомию получите. Отличный будет результат. Вот здесь я по праву насладилась непониманием на лице горя мужа. «Если это такой коварный способ затащить женщину в постель, то вы жестоко просчитались. Да и вообще, наш брак не консумирован». «Вы, люди, преувеличиваете значение секса. Не переживай, я обязательно раскрою все грани твоей чувственности, но лишь тогда, когда ты сама будешь к этому готова. Думаю, дня два тебе хватит смириться с новой реальностью». «Вы себя со стороны слышите?» «Хорошо. С твоим упорством может быть и три. Но так или иначе, наша связь сделает свое дело. Согласись». Граф приблизился и коснулся ладонью моей щеки. «Тебе нравятся мои прикосновения». «Чего греха таить? Где-то там, глубоко?» «Да нет, душа тут вовсе ни при чем». Глубоко внутри, в районе нижнего мозга, зашевелилось низменное и предательское чувство. Нет, даже не чувство, а настойчивое такое желание продолжить свой славный род. И оно становилось тем сильнее, чем ближе подходил Адриан. Его взгляд рождал в моей голове крайне неприличные картины с участием графа, меня и кровати. Хотя последнее вовсе не обязательно. Пол тоже подойдет. Поняла, что меня снова нагло заколдовывают. Отпихнула графа и прошипела. «Не смейте проворачивать со мной свои фокусы! Хватит!» «Для справки. Вы с Кристианом. Это невозможно. Вам обоим стоит это понять. Он слишком горд и заносчив, чтобы принять твою сущность. А меня она даже притягивает. Крис женится на Арабелле, и все будут довольны. Кстати, ты хотела, чтобы я отменил Гархаллат. Так вот, он больше не актуален. Поединок возможен за сердце незамужней женщины, а ты, слава богам, уже за... «Значит, я еще и спасибо должна сказать». Сжала кулаки. «Вовсе не обязательно, поцелуя хватит». «Ну все, нарвался, убью!» «Не получится, не убиваем!» Развел плечами муженек. «Лучше поцелуй». «Я тебя сейчас так поцелую!» Закричала, снимая с ноги туфельку и прицеливаясь в дракона. «О, вы перешли на «ты», надеюсь, не помешало?» — воскликнула симпатичная леди, бесцеремонно вошедшая без стука. Леди втиснула себя в тугой корсет, оканчивающийся экстравагантной юбкой, короткой по колено спереди и длинной до пола сзади. «Мы так и замерли!» Смеющийся Адриан в притворно умоляющей позе и разъяренная я с туфлей над головой. «Здравствуй, мама!» «Мама!» – возопила в священном ужасе. «Уже знакомимся с семьей!» «Не переживай, вы быстро подружитесь. Моя мама с тебя пылинки сдувать будет. Адриан, срочно ее выкормить. Она же яйцо не выносит». У меня дернулся глаз. «Яйцо?» Сорвалась на фальцет. «Я что, курица?» Не успели мы обдумать эту мысль, как в дверях показался Егор. Улыбка медленно опустилась вместе с очередным букетом роз. Когда он заметил всклокоченную меня без туфли, взъерошенного Адриана и смятую постель. «А это кто?» – недовольно спросила леди Айрон. «Бывший жених Джулии», – отмахнулся Адриан. «Будущий муж!» – весомо поправил Егор и расправил плечи, чтобы доходить леди Айрон хотя бы до плеча. Она глянула на него сверху вниз и констатировала со злобным прищуром. «Будущий труп!» «Что, простите?» «Кажется, сейчас послеоперационная превратится в операционную. И еще большой вопрос, кто и кого будет оперировать. И хорошо бы на этой прекрасной ноте всем разойтись по палатам. Кстати, психиатрическое отделение неподалеку». Но разлилось золотое сияние, из которого злой, как тысяча чертей, вышел Кристиан. «Долго же ты!» – рассмеялся Адриан, особенно когда граф Ортингтон вопросительно вздернул бровь. Он переместился прямо передо мной, и получилось, что туфлей я замахнулась на него. «Леди Ортингтон!» «Кристиан, а ты здесь какими судьбами?» – улыбнулась леди Айрон. «Пришел поздравить!» «С похоронами сына!» Вторая бровь Кристиана присоединилась к первой. «Вон!» – прошептала, понимая, что сейчас взорвусь. Меня не услышали. «Джулия, объясни, что происходит!» – потребовал Егор. В ответ его пришпилили 4 разъяренных взгляда с такой силой, что он пошатнулся и свалился на задницу, прижимая к груди сверток, завернутый в холщовую сумку. «Адриан, на пару слов!» – процедил Кристиан. «Матушка, тебе лучше выйти. Джулия сейчас не в настрое». Удар прогремел неожиданно. Адриан мог его отбить, но не стал. «Кристиан, как вульгарно! Если рассержен, лучше плюнуть в лицо. Зачем руки марать?» Возмутилась леди Айрон. «Тем более при жене моего...» Второй удар, озорной смех Адриана, вопли Егора, возмущение леди Айрон. «С меня хватит!» «Вон!» — гаркнула с такой силой, что палата опустела через 2 секунды и наступила блаженная тишина. Я вдоволь насладилась ею, прерывая только гневным сопением. «Что ж, леди Джулия Айрон, каким будет ваше первое решение в новом статусе?» Первым решением стало надеть туфлю обратно и сдуть прядку с лица. «Все, теперь можно звать Егора. Количество мужчин с матримониальными планами на 1 квадратный метр создало взрывоопасную токсичную смесь. Вот меня и повело». А теперь, когда сознание прояснилось, я вспомнила сверток, обнимаемый Егором. Учитывая, что ночью должны были доставить песочные часы... «Сэр Иол!» Двери распахнулись незамедлительно. Благоневерный вошел, прикрыл простенькую деревянную дверь и остановился. «Это он правильно. Наученный горьким опытом, знает, что лучше не злить женщину в период гормонального всплеска. А у меня гормоны разве что из ушей не выскакивали. «Кстати, уважительная причина – отменить вечерние кроватные полежалки». «Достал? Не то слово, надо поскорее от него отделаться». Выдохнул он, но, встретив мой недоуменный взгляд, переспросил. «Ты о чем?» «О песочных часах, а ты о чем?» «О графе Айроне и графе Ортингтоне тоже. Я, как посмотрю, им медом намазано, где ты находишься». Пожала плечами. «Ничего не поделать, придется это принять, пока мы не завершим наш план. Да и после граф Айрон станет частым гостем моей клиники. А если продолжит вести себя как баран, еще и частым пациентом, уж это я могу гарантировать. Учитывая скидку на неубиваемость Адриана, у меня будет широкое поле для экспериментов». «Так ты достал артефакт?» «Да». Егор бережно развернул холщовую тряпку и протянул мне изящную вещицу. Песочные часы оказались крупнее, чем я думала. Примерно как внушительная ваза. Хрусталь переливался всеми цветами радуги, золотые перекладины, удерживающие емкости с песком, расписаны ажурной вязью древнесарсонских символов. А песок, дремлющий в нижнем отсеке высокой горкой, мог сотворить чудо. Он мог отправить меня домой. Прямо сейчас, не знаю, правда, как это работает, можно открыть портал на землю. Сердце защемило тоска по родителям, моей операционной, моим пациентам и наставникам. Я вспомнила и пошарпанную лавочку у дома, и соседку тетю Тому с золотым зубом, которая все время лузгает семечки и все про всех знает. И котов дворовых, и кактус на работе, и даже вечно капающий кран, чтоб его, тоже помню. «Егор, а мои родители, они...» Я сглотнула ком, он не давал говорить. «Раз в неделю я шлю им письма от твоего имени. Думают, что ты уехала врачом без границ в Зимбабве. Гордятся тобой. Если хочешь, можем сделать фотку, отправлю им. Расскажешь, что мы помирились и скоро поженимся. Наверняка они обрадуются». «Ага, так обрадуются, что этого изверга из-под земли достанут. Неудивительно, что они поверили в мою африканскую поездку. Не выдержала позора, уехала залечить нервы. Это он хорошо придумал. Мы сможем вернуться на землю». Егор скривился. «Переходы между мирами крайне опасны. Они меняют сознание, Маша. Кирилл часто путешествует и стал несколько нервным». «Так он взорвал здание, в котором погибло 20 людей из-за нервов? Нормальные люди пьют пустырник. Они играют со взрывчаткой. Ты не боишься его?» Егор посмотрел на меня внимательно и напряженно. «Что ты хочешь, Маша?» «Спокойной жизни, когда это закончится?» «Когда ты станешь графиней Иол!» Повисла нехорошая тишина. Взгляд Егора стал холодным, решительным и злым. «Ради денег он готов на все. Ради положения в обществе, ради мнимого счастья, нарисованного на бумажках. Думаешь, Кристиан так просто смирится с отставкой?» «Ему придется смириться», — с нажимом произнес Егор. «Иначе ему в этом помогут». «Машенька, успокойся. Как только мы получим власть и наладим поставки магнетиума, ты под моим чутким руководством сделаешь Ортингтон самым процветающим графством. Даже Айрон нам в подметке не будет годиться. Люди – существа благодарные». «Вот уж нет. И не существа, а человеки». «Они с радостью воспримут изменения». «Ой ли, ортингтонцы-то, которые за слово сантехника мужика на костре сожгли. Чую кое для кого, пальцем показывать не буду, большущий костер соорудят в рамках самосуда. А я, так уж и быть, вовремя отвернусь или до магазина сантехники прогуляюсь. Горбатого только могила исправит». «Ты пойми, мы действительно не злодеи и не террористы». Я вздернула бровь. «Хорошо. Тот случай – досадное недоразумение. Так вот, как называется теракт, унесший жизни невинных людей. Недоразумение. Фыркнула, понимая, что большего себе позволить не могу. Мы не хотим применять силу. Но иногда, чтобы сделать что-то великое, чтобы дать людям светлое будущее, приходится принимать непростые решения. Красиво-то, как говорит, заслушаешься. Недоразумения, непростые решения. А на деле убийство, смерти, шантаж, членовредительство. Все закончится. Все обязательно закончится, как только мы возьмем под контроль власть и наладим поставки. Думаю, с твоей помощью это закончится через 2-3 недели. Я едва не взвыла, по мне так закончилось бы это безумие прямо сейчас. Песочные часы прямо-таки кричали нечеловеческим голосом, чтобы я воспользовалась ими и сбежала домой. В конце концов, меня все это не касается. Вернусь к пациентам, к родителям, заживу спокойной жизнью. Перевела взгляд на Егора. Ага, даст он мне жить спокойной жизнью. Прилетит на землю, найдет меня и заставит вернуться. Да и могу ли я бросить артингтонцев? Сколько их еще погибнет, пока Бариновы не приберут к рукам все, что захотят? Да и когда начнут диктовать свою политику, бунты обеспечены. Ортингтон не Айрон. Им куда проще сжечь неугодного графа, чем принять существование электричества. «Хорошо», — произнесла устало. «Если ты не против, мне нужно работать».